И мы на ней оказались. Отправились на арену под громкие овации публики и то и дело раздающиеся разгоряченные выкрики, требовавшие еще больше крови и больше жертв. Попеременно вскинули руки, когда нас представляли публике. Первым прозвучало имя Гаррета, его скромно назвали ветераном-пехотинцем. Довольно бледный, но сосредоточенный, он махнул публике. Затем еще и поклонился, хотя на его месте я бы такого не делал. Но смотрел Гаррет не на меня и даже не на трибуны, а на пока еще закрытые ворота с другой стороны арены, откуда вот-вот должны были появиться выбранные для нашего испытания твари. Я же, дожидаясь своего представления, выискал на трибунах Эмму. Мне показалось, что она смотрела прямо на меня. Затем взмахнула рукой, как только прозвучало мое имя. Его назвали вторым. Оказалось, произошла путаница, и капитаном нашей тройки был назван Омси. «Ошиблись, идиоты!» — недовольным голосом произнес тот. «Что мы делаем, Райан?» «Ждем», — отозвался я. «Что же еще?» Тут в воздухе вспыхнуло табло, начавшее отсчитывать оставшееся до конца поединка время. А затем распахнулись дверцы, выпуская на арену «Виверн». «Те же самые, что были и у прошлой тройки», — заявил Омси. Я кивнул, потому что заметил одну с травмированным крылом и еще одну, которой порядком досталась от Хоскинса, а Хоскинсу — от нее. У Виверны была располосованная мечом морда, и она сильно хромала. Часть Виверн сразу же взмыла в воздух, а эти двое травмированных неуверенно двинулись в нашу сторону. Гаррет еще сильнее вцепился в меч, на что я сказал ему, что мы ждем и ничего не делаем. Посмотрим, кого еще нам выдадут из монстров. «Наверное, ползучих», — отозвался Омси. Но ими оказались не змей. Ворота распахнулись, выпуская трех маргрейвов. На этот раз живых и здоровых, а вовсе не отравленных, как на испытании Люция. Монстры вышли на арену, а затем трусцой кинулись оббегать круг, пытаясь найти выход. Люди их не заинтересовали, но я знал, что это лишь до поры до времени. «Умирать они явно не собираются», — глядя им вслед, оскалился Омси. Я кивнул. Знал, что уже скоро болотные монстры обнаружат, что наружу с арены не вырваться, после чего в слепой ярости накинутся на нас. А виверны докончат неразбериху. Вернее, прикончат тех из нас, кто в ней выживет. «Ждем», — вновь повторил я. «Тянем время и не нарываемся. Чем дольше они не будут обращать на нас внимание, тем меньше...» В этот момент одна из виверн все-таки до нас доковыляла. Ну что же, это заклинание оказалось довольно сложным. Я пару раз прокручивал его в голове перед выходом, а потом попробовал разные компоненты, когда мы шагали по песку. Зато сейчас, бросив быстрый взгляд на Эмму, я все же его воспроизвел. Довольно точно, надо признать, и эффект оказался отменным, именно тем, на который я рассчитывал. Та из виверн, которая была уже близко от Гаррета, с разодранной мордой, и вторая, с пораненным крылом, резко развернулись и бегом кинулись к закрытым створкам. За ними следом спикировали те, кто до этого не оставлял попыток вырваться в серое небо Мейворта. Омси бросил на меня уважительный взгляд. «А вот теперь будет интересно», — произнес он. Потому что виверны, беснуясь, пытались прорваться под трибуны, похоже, в свои клетки, куда их не пускали, потому что время нашего испытания еще не истекло. И тем самым они оказались прямо на пути у маргрейвов, ищущих выход с арены. Особым умом не блистали ни одни, ни другие, так что началась свалка, и даже без нашего участия. Я видел когти, крылья и зубы, слышал, как яростно рычали и выли маргрейвы, и как визжали и кудахтали виверны, накидываясь на болотных тварей. До моих ушей доносился возмущенный голос комментатора, требовавший это остановить, и хохот зрителей, не забывавших нам хлопать, словно они понимали, что этот переполох мы устроили сами. «Осталось меньше 5 минут», — с надеждой в голосе произнес Гаррет, кинув взгляд на табло. Я кивнул. «Сейчас разнимут и натравят на нас тех, кто еще способен сражаться», — сказал ему. Так все и вышло. Маргрейвов среди выживших не было. Виверны оказались сильнее, к тому же они умели действовать сообща. Зато болотные твари успели порядком травмировать еще трех крылатых бестий. Так что на нас натравили только троих. И то, двинулись они в нашу сторону весьма неохотно. Накинулись было на Гаррета, вероятно, он показался им самым безобидным. Но мы с Омси пришли ему на помощь. А затем я, собравшись с мыслями, во второй раз активировал то заклинание. Виверны дружно кинулись к загородке, а им вслед разнесся злорадный смех Омси и возмущенные голоса с трибун. 30 секунд!» — заявил Гаррет. Уже скоро перегородка раскрылась, и мы увидели распахнутые двери клеток, куда и залетели виверны. Ведущему ничего другого не оставалось, как только объявить нас победителями. Мы прошли второе испытание, причем без единой царапины. «Сестрам это понравится», — подумал я. «И Эмми тоже. Нам же понравятся деньги, которые мы получим за второй тур. А то, что зрители так и не увидели нашей крови на арене, ну что же, это были уже не наши проблемы».